Через несколько дней она привела план в исполнение. Заходя в офис, Лара чувствовала себя героиней боевика, где она супервумен. Этот костюм, который как никогда подчеркивал ее фигуру, эти волосы... Лара промучилась целый час, чтобы они лежали безупречно. Этот броский макияж все придавало ей уверенности. Она с удовлетворением заметила удивленный взгляд Тани на проходной. «Классно выглядишь», — бросила та ей вдогонку, когда Лара уже шагнула на вторую ступеньку. Лариса не удержалась от того, чтобы съязвить. «Ну вот, а говорили, что меня ничем не украсишь». На втором этаже было еще пустынно, рабочий день едва начался. Лариса миновала длинный коридор, свернула в журналистскую, потом передумала, прошла еще немного, тронула ручку двери кабинета директора. Никого нет. Ладно, тогда позже. На обратном пути она заглянула к монтажерам. Кирилл и еще двое парней стояли посреди комнаты, разговаривая о чем-то. «Привет, мальчики!» — весело воскликнула Лара и, заметив, как остолбенели они от изумления, закрыла дверь. В журналистской работа только начиналась. Светка сидела на форумах, Анька включала компьютер, еще несколько человек уткнулось в монитор. Алина еще не пришла. «Ну нифига себе! Ну-ка, повернись!» – завопила Анька, едва увидев Лару. Та без особой радости повертелась. Становиться куклой для отдела она не собиралась. «Круто! Выглядишь обалденно!» «И приоделась, смотрю!» – хмыкнула Светка, подняв на мгновение взгляд от монитора. «Теперь так буду выглядеть всегда», – гордо произнесла Лара фразу из любимого фильма и демонстративно села на Алине на место. «Я так понимаю, раз моей напарницы нет, то здесь пока сижу я». Теперь удивленных взглядов стало гораздо больше. «Ну, раз понимаешь», – протянула Машка и недоуменно кашлянула. Лара включила компьютер, удовлетворенно осмотрелась. «Да, надо было сразу себя так вести. Как себя поставишь в коллективе, так тебя и будут воспринимать». «Может, чаю попьем?» Полушепотом спросила Анька, взглядом призывая подругу выйти из кабинета. Лариса мотнула головой. «Нет, мне сейчас некогда. Но если мне нальешь кофе, буду благодарна». Аня в задумчивости заходила взад-вперед, затем, решившись, все-таки направилась к кухне, но через минуту вернулась, с удивлением воскликнув. «Я не перепутала тебе кофе? Ты же его не пила». «Я же сказала кофе. Тебе теперь все повторять дважды?» ответила Лара надменно. Она просидела, читая новости, около получаса. За это время Алина так и не появилась. Впрочем, не очень-то и нужно было. Лара вслушивалась в шаги в коридоре, ожидая, когда придет директор, и как только его спина промелькнула, тихонько встала из-за стола, посмотрелась в зеркало и направилась следом. Все, готовность боевая, пора за дело. Она постучалась в кабинет. «Заходите», — отозвался Василий Андреевич. Лара толкнула дверь. Директор, еще до сих пор в куртке и шапке, не успел раздеться, с удивлением посмотрел на нее. «Лариса? Ах да, мы же договаривались побеседовать о шахматах. Честно говоря, приятно удивлен». Он замолчал, потому что Лара без приглашения опустилась в кресло и, закинув ногу на ногу, покачивала изящной туфелькой едва ли не у его носа. Удивленный ее поведением, директор сел напротив, так и не сняв куртки. Лара про себя усмехнулась. А ведь правду весь офис трубит, что он слабохарактерный и во всем слушается двух женщин – Алину и свою супругу. «Что-то случилось?» Василий Андреевич всем видом показал, что готов ее выслушать. «Да, когда я устраивалась, вы обещали, что я немного поработаю помощницей и стану...» В глазах директора промелькнула жалость. Ларе сделалось неприятно. «Лариса, я все понял. Шахматы шахматами... А для того, чтобы самостоятельно делать сюжеты, необходим опыт и особенные способности. Понимаете, не готовы вы еще. Я разговаривал с Алиной». «С Алиной?» — Лара перебила директора. «И она вам сказала, что я не готова? Она говорила что-нибудь о проекте?» «О каком проекте?» На лице Василия Андреевича возникло удивление. «О моем проекте, рубрике «До чего руки не доходят». У меня есть список тем для нее на ближайшие 3 месяца. Это в случае, если рубрика будет ежедневная. Я потяну, я это знаю, я чувствую. Темы мне интересны, они касаются нашего города. Ну а если не получится, вы всегда сможете просто зарубить и не выпустить программу». Лара немного помолчала и продолжила говорить о рубрике, уже подробнее расшифровывая все нюансы этой идеи. Идеи, которой, конечно же, Алине не была известна. Лара все придумала только в новогодние праздники и сразу поняла, это шанс получить должность. Василия Андреевича, похоже, предложение заинтересовало. Он внимательно выслушал девушку, немного поморщился, затем проговорил. «Я понял, Лариса. Подумать надо. Но мне нравится, ты молодец. Странно, что Алина мне не рассказывала ничего о твоем проекте. Надо с ней посоветоваться». «С Алиной?» Лара издала короткий пренебрежительный смешок. «Да, с ней». Василий Андреевич снова посмотрел на девушку с недоумением. «А что?» «Ничего. Просто она всем твердит, что вы без нее шагу ступить не можете». Лара пожала плечами. «Вообще считает себя серым кардиналом. Разве вы не замечаете? Честно сказать, Василий Андреевич, у нас с ней не очень хорошие отношения. Боюсь, она не столько заботится о рейтинге телеканала, сколько беспокоится о том, чтобы у нее не оказалось ни единой конкурентки. Именно поэтому она целенаправленно порочила меня в ваших глазах и отвергала самые выгодные для канала предложения. Впрочем, судить и решать вам. Если вам не подойду, я найду себе место. Мне говорили, на одном из центральных каналов требуется репортер». «Понятно». Директор перебил ее. «Хорошо, давайте попробуем. Алина действительно считает, что я ничего без нее не решаю. Вы точно это слышали?» «Как вас сейчас», — удовлетворенно кивнула Лара. Она вышла из кабинета и наткнулась на Кобру. Та стояла перед директорской дверью с какой-то толстой папкой в руках и весьма удивилась при виде подчиненной. «Что ты там делала?» — прошипела Алина. «Тебя обсуждала», — пожала плечами Лара. «Ты же меня обсуждаешь, почему я не могу?» Кажется, даже у Алины не хватило слов. По крайней мере, она ничего не сказала, только удивленно вылупилась вслед уходящей Ларе. Нет, Лара этого не видела, но почувствовала каждым сантиметром своего тела ненависть, исходящую из этого взгляда. Ей захотелось закричать на весь офис «Ес! Я ее сделала!» И вместе с тем, словно раздвоившись, она удивилась. «Я ли это сделала? Разве я способна на подобное?» Лара не дошла до журналистской, потому что ее перехватила встревоженная Анька. «Что происходит?» Оттащив подругу на кухню, спросила она. «Все только и говорят, что ты изменилась. Зачем ты к директору ходила?» «По делу. Выбивала новую должность. Я теперь репортер», не пряча гордый блеск в глазах, ответила Лара. «Да?» Аня нахмурилась. «Тогда поздравляю. Как это вышло? Что ты сделала?» «Ничего особенного». Лара поспешила перевести разговор на другую тему. «А у тебя что? Как дела?» «Нормально», — растерянно отвечала подруга. Похоже, мыслями она витала где-то далеко. «Общалась по интернету с одним парнем, с Васей. Ты знаешь, мы прямо сдружились. Жду не дождусь вечера, чтобы снова на связь выйти. А ты? Представь, мне звонил Пашка, только о тебе и говорил. Все расспрашивал. Кажется, его интересовали любые связанные с тобой мелочи. В общем, он всерьез на тебя запал. Скажи, между вами что-то было? Не бойся, я не обижусь. Мне сразу было понятно, что мы с ним из разных романов». Лариса поджала губы. Ей хотелось скорее приступить к работе над рубрикой, да и обсуждать свою личную жизнь абы с кем она вовсе не собиралась. А потому демонстративно посмотрела на часы. Теперь они стали ее постоянным атрибутом. «Мне кажется, идет рабочее время. Не знаю, как тебе, мне его оплачивают, к тому же у меня действительно масса дел», — сухо произнесла она. Аня удивленно уставилась на подругу, словно надеясь, что та сейчас рассмеется и скажет шутка. Но Лара выглядела на редкость серьезно, и Анька, пожав плечами, направилась в журналистскую. Лариса тоже пошла на рабочее место, но приступить к работе не успела. Дверь в комнату распахнулась, и на них, как черт из ящика, выскочила Алина. Она напоминала модницу, спешившую на распродажу, но обнаружившую, что вместо престижных марок на прилавке выложили китайский ширпотреб. Ее всегда идеальная прическа растрепалась, глаза сверкали такой жаждой крови, точно начальница была изголодавшимся вампиром, того и гляди укусит. «Что ты про меня напела директору?» — прошипела Алина, приняв боевую стойку атакующей кобры. В Впрочем, возможно, это была стойка стремительного тушканчика, готовящегося к прыжку на фоне заката. Лара боевыми искусствами никогда не увлекалась. «Мы немного поговорили», — ответила девушка невозмутимо, — «на дружеские темы. Например, о том, как ты пренебрегаешь интересами компании ради своих собственных и задвигаешь перспективных сотрудников во избежание конкуренции». Все находящиеся в журналистской люди замерли, наблюдая за Ларой и ее достославной начальницей. «Да ты... ты...» Побледнев, захлебываясь ядом, проговорила Алина. «Ты, сучка, еще та, оказывается!» «У тебя учусь!» Лара за словом в карман не лезла. Начальница смерила ее взглядом. В каждом из ее зрачков Лариса прекрасно видела оптический прицел, но не боялась. Ей уже надоело бояться. Она сама теперь может напугать кого угодно. «Понятно. В общем, вот твой стол», — Кобра показала Ларе на свое рабочее место. «Вот компьютер». Она принялась судорожно собирать папки и документы. Часть бумаг рассыпалась из дрожащих Алининых рук. «Занимай все. Командуй, веди рубрику. Ты, оказывается, полна перспективными идеями. С повышением тебя, зама главного редактора. Я беру отпуск за свой счет». Лара поняла, что победила. Было мгновение, когда ей даже захотелось сказать спасибо, но девушка вовремя одумалась. Она перевела взгляд на девчонок, те молчали. Анька смотрела на нее, на Лару, так, словно впервые видела. Стало неприятно, ведь они полгода дружили. Тем временем Алина подхватила сумку, сунула туда телефон. «Ладно, девочки, не скучайте», — обратилась она к коллективу, повернувшись к Ларе спиной. Странно, Лариса почувствовала себя свиньей. Ни удовлетворения, ни радости не было. Душу терзали сомнения, правильно ли она делает. Но ведь она мечтала об этом, целый год мечтала. Сколько слез выплакала. А Алинка упорно гнобила ее, не давая поднять голову. Алина ушла. Светка, схватив сигареты, помчалась догонять подругу. В студии повисла тишина. Лариса почувствовала, что оказалась в вакууме. Все отвернулись от нее, даже Анька уткнулась в монитор. Никакой поддержки. «Так, ну что, концерт окончен, давайте работать», — сказала Лара куда-то в пустоту и присела за Алинкин стол. «Теперь надо показать себя в работе, надо всех удивить и больше всего его, Кирилла».